Глава 9. Два дома на улице Китанда, которыми владела вдова, стоили примерно 40 конто. Трое мужей поднесли ей в дар много драгоценностей, и среди них не все были фальшивыми. Возраст вдовы воодушевлял мужчин, быть может, на долю четвертого мужа выпадет увидеть, как отправится на небо она. Так или иначе, но двое чиновников из казначейства и несколько других из муниципалитета поджидали удобного случая, чтобы обольстить ее неопытность, и подстерегали вдову на лондинской дороге, когда она, выпрямившись в седле, пускала мула мелкой рысью и смеялась над его курбетами. Претенденты ополчились на слепца, несправедливо обвиняя его в том, что он силой удерживает вдову у себя в доме. Судья почел себя обязанным удовлетворить просьбу одного из них и явиться в домашнюю темницу, где содержалась дона Жоана Текла Алвес. Гостья Пинта Монтеро была допрошена при свидетелях. Ее спросили, по своей ли воле находится она в доме слепца, не принуждали ли ее к этому, не соблазняли ли ее. Вдова отвечала, что всем довольна, и что она вправе жить там, где ей заблагорассудится. Судья согласился с этим. Самый настойчивый из ее поклонников, чиновник из Фамаликана, посылал ей любовные письма на надушенной бумаге. Жоана Текла читала их и перечитывала с тайным наслаждением, однако разыгрывала при этом такую глубокую безутешность, что пристыдила бы и Артемисию, вдову Мавзола, и вдов из Малабара, сжигающих себя на могилах мужей. Мавзол, корейский царь, Малая Азия, которому его вдова Артемисия воздвигла великолепную гробницу, мавзолей, одно из семи чудес света, 351 год. Малабар — область в Южной Индии. Она спрашивала у своей подруги Невис, что это за дурак повадился ей писать, и, заливаясь кокетливым смехом какой-нибудь 16-летней дикарки, говорила, что ответит ему на письмо, то-то будет весело. Сестра слепца по секрету сообщила ему: «Ох, братец, да чего же глупа эта старуха! Постарайся ты подрезать крылышки этой пташки, а не то мы скоро увидим ее в объятиях четвертого мужа». «Четвертым мужем стану я сам», — отвечал слепец с видом добровольного мученика. «Я стану ей четвертым мужем», — повторил он и выпил стакан рома, чтобы легче стало на душе. «Пусть уж лучше в наш дом войдет Жоана Текла, чем нищета». Не помню, как звали того слепца, который благодарил богов за то, что не может лицезреть какого-то тирана. Я тоже благодарю бога за то, что мне не дано увидеть лица моей невесты. Он снова наполнил стакан, пожевал сигару и ловко переплел ноги. «Я жертвую собой ради тебя и детей. Я стану козлом отпущения за ваше и мое мотовство, но, по крайней мере, хоть буду убежден, что она мне не изменяет, а до 70 лет такое встречается нечасто. Ее третий муж сказал мне однажды, что нрава она кроткого. Немного грубовато, быть может, но добродушно. Потолкуй-ка с ней, сестрица, узнай, хочет ли она в четвертый раз выйти замуж». «Еще бы!» — воскликнула сестра. «Она вечно повторяет: женщина без мужчины, что рыба без воды. Каждый вечер перед сном накручивает попельотки, а по утрам укладывает локоны. Что еще это может значить? Поговорить с ней о тебе? Пожалуй. А я сегодня же начну за ней ухаживать». Вечером того же дня Монтеро рука об руку со вдовой прогуливался под вьющимися виноградными лозами в своем саду. С берегов реки Пеле доносились трели жаворонков и щеглов. В прудах квакали лягушки, в кроне тополей слышался шепот ветерка. В такой вечер могла бы влюбиться даже ломбардская капуста. Слепец и вдова прогуливались в молчании, когда из соснового леса, окружавшего монастырь, долетело кукование кукушки. «Слышите, кукушечка», — томно сказала вдова. «Вы любите кукушек?» — осведомился слепец. «Мне всякие птички по сердцу», — отвечала она с детским жеманством гетовской лилии. «Кукушка предвещает несчастье», — сказал слепец. «Я так боялся ее, что не захотел жениться». Текла бурно расхохоталась, доказав, что ей понятен символический язык кукушки-пророчицы. А слепец, пользуясь этим, ущипнул вдову за левую руку. «Ай!» — вскричала вдова. «Что это такое?» «Не следует Жуанинье смеяться над слабостями ближнего», — отвечал слепец, делая вид, что щипок его — всего лишь дружеская шутка. «Я никогда не хотел жениться от того, что мое сердце ни вблизи, ни вдали не чувствовало присутствия той, что будет достойна его. И вот я дожил до 52 лет, и ни разу оно не билось так, как бьется сейчас. Это со мной впервые». Тут он прижал руку вдовы к левой стороне своей груди. «Я впервые полюбил, ибо впервые повстречал женщину, жену, которая будет достойна моей нежности. Что ответит мне на это Текла? Почему не отвечает мне мой обожаемый дар небес?» — напирал слепец в упоении, тряся ее руку. Вдова склонила голову, покорно, ничем не выказывая своих чувств, дала себя обнять и прошептала, слегка задыхаясь: «Тише едешь, дальше будешь, сеньор Монтейро».